дебри укрывая свой наряд. Тополя развеют нежный пух, белые березы в стройный лог нежным шорохом наполнят слух. Облетен туманом мир полон, гладь озер задумчиво немой, где-то песню волка поет, наполняя тихий звон ручья. Задумчиво нема, где-то песня.